Удар отца попал прямо в скулу, едва не ломая хрупкие кости. Было ясно, что мужчина сдерживался, но сам факт насилия уже говорил о многом. Архонт вышел из себя. Силана упала на колени, широко открыв глаза и рот. Кажется, она прикусила язык. «Не позорь меня перед гвардией и собственным войском, девчонка!» — грозно крикнул он, а потом повернулся к одному из доверенных стражей. «Ранцо, забери ее!» — кивок на Силану. «С глаз моих и запри в цитадели. Проконтролируй, чтобы все было хорошо. Замок будет нашим последним оплотом, а она...» — на миг мужчина прикрыл глаза — «моей ему местью». «Местью?» — девушка впала в ступор. «Кто? Кому?» Без лишних слов Ранцо подхватил Силану и закинул себе на плечо, быстро побежав через толпу солдат, суетливо засыпающих в ружья, успевшие отсыреть порох, и глазами, полными ужаса, наблюдающих за кровавыми линиями, с каждым мгновением становящимися лишь более четкими. «Отец!» — закричала девушка, сплевывая кровь изо рта. Какое-то время она еще видела его высокий силуэт, который пристально наблюдал за ней своим пронзительным взглядом, но потом какой-то инсурий загородил архонта. Почти сразу она поняла, что алый свет полностью поглотил стены крепости, с которых они едва успели сбежать. Все крики и шум будто бы отрезало. Создавалось ощущение, что она и Ранцо нырнули в воду. Страшное осознание поглотило Силану полностью и без остатка. Не еет. Однако через какое-то время мир снова начал жить, наполняясь звуками дождя и криками солдат, испуганно двигающихся к алому свету с других концов крепости. Вот только девушке не было до этого никакого дела. Она начала яростно бить руками по спине гвардейца, который не обращал на нее никакого внимания. Во время бега по крутой винтовой лестнице, толкаясь с другими людьми, спешившими вверх, а не вниз, перед глазами Силаны стояло лицо ее отца. Умом она понимала, зачем Тураниус отослал ее, но сердце отказывалось принимать эту причину. Он до последнего старался быть суровым, не понимая, что я всегда видела его насквозь. Задохнулась она в рыданиях. Даже в момент того удара по ее лицу Силана четко видела в глазах архонта гордость и надежду. Пройдя через тяжелую стальную дверь, едва не поскользнувшись на мокрых камнях, Ранцо нырнул в тень высоких ворот, выбираясь на узкую улочку Корсаанса. Их путь лежал между складами, храмом, казармами и остальными строениями, где уже были возведены баррикады. Когда они пробегали мимо конюшни, Силана услышала, как громко ржали и вставали на дыбы лошади. Вокруг носились солдаты и инсурии, стягиваясь к месту начавшейся схватки. Девушка заметила, что люди, пусть и с опаской, ныряют в кроваво-красный свет, который будто отрезал часть пространства. А потом она осознала: зона расширяется. Свет становился гуще, темнее, начиная, словно туман, растягиваться вперед, постепенно поглощая дома, солдат, артиллерию, инсуриев и волшебников. Все пропадали внутри, но никто еще не выбежал наружу. Прямо перед ними, посреди дороги и суматохи растерянного войска, корчилась фигура, напоминающая нищего, просящего милостыню. Она была одета в грязные лохмотья и скрючивала тонкие изломанные пальцы. Но вот при виде их глаза странного человека блеснули, а за спиной раскрылся большой угольно-черный круг, похожий на портал в бездну. С громким криком Ранцо сбросил девушку на землю, прикрывая собой, но возникший луч чистой тьмы пролетел над их головами. Попавший в злосчастную конюшню, он мгновенно обуглил ее, едва ли не обращая в прах. «Амулет от магии!» — крикнула Силана, перебросив Ранцо собственный артефакт. Гвардеец вскочил на ноги, вытащив длинный клинок. Новый луч он бесстрашно принял на грудь, и магия рассеялась, не причиняя никакого вреда. В следующий момент меч Ранцо отсек скрюченные руки, заставляя нищего гортанно вскрикнуть на тоскольском. Голос, как у всех волшебников, был очень молодым и явно принадлежал подростку. А дальше колдун обратился в ворона, взлетая ввысь. Девушка заметила, что в облике птицы у него были целы все конечности. Гвардеец встряхнулся, коротко взглянул на амулет, а потом перебросил его обратно Силане. Пара продолжила бег, но теперь девушка мчалась на своих ногах, и они не успевали. Кроваво-красный свет показал, что умеет не только поглощать, но и порождать. Из его недр высыпались толпы смуглых чужаков, южан. Воины были одеты в легкие кожаные доспехи, изукрашенные рунами и гербом империи, золотым солнцем. Улюлюкая, они быстро бежали вперед, размахивая короткими мечами. Судя по скорости, каждый из них являлся сионом. Возможно, далеко не самым лучшим, но даже так это внушало уважение и страх. Сионам не нужны были громоздкие, неудобные долгой перезарядкой ружья или компактные мушкеты, их тело представляло гораздо большую угрозу, а потому большинство из них предпочитало сражаться по старинке, в ближнем бою. Ранцо, понимая, что они не успевают, хотел было развернуться и ценой своей жизни подарить Селане хоть несколько лишних мгновений, но тут из близрасположенного храма Триединства высыпалась толпа боевых жрецов. Около двух десятков мужчин, вооруженных булавами и изрыгающих проклятия именем Кахрана, вступили в бой с имперскими сионами. «Жаль, что жрецы не владеют магией, как волшебники», — подумала девушка, но не воспользоваться этим не могла. К счастью, в помощь служителям трех богов подтянулись несколько кавалеристов и инсуриев, которые включили огнеметы, сжигающие все на своем пути, и снова бег по лабиринту застроек под непрекращающимся ливнем. За спиной гвардейца и наследницы Монхарба раздавались крики, вопли и треск пламени. Периодически мелькал чудовищный алый свет, из-за которого все встречные лужи и потоки воды казались кровью. Девушка чуть ли не спиной ощущала, что за ними ведется погоня. Враги уже прорвались за стены, это значит, и запретила себе даже думать об этом дальше. Мощные стены замка, стоящего здесь еще до изобретения пороха и потом многократно переделанные под все нужды военной архитектуры, показались столь внезапно, будто Селана не знала собственной крепости. Однако она все равно растерялась на долю мгновения. Лишь крепкая рука Ранцо не позволила ей позорно замереть, словно мышь перед змеей. Уже позднее, забежав внутрь цитадели, девушка поняла, что видела не только величественное строение, но и яркий огонек, который будто завис над одной из башен. «Это он», переполненная уверенностью, решила Селана. «Демон идет за мной». Погруженная в мысли, она почти не следила за дорогой и бегом в хитросплетениях каменного коридора, очнувшись уже в момент, когда они оказались в широком зале. Здесь Ранцо с силой потянул ее в одному лишь ему известную сторону, но Селана не сопротивлялась, послушно продолжая следовать за ним. Когда они пробегали очередной коридор, в цитадель ударила мощная ветвистая молния, раскалывая камень и обрушивая с потолка облака пыли. К счастью, замок, сделанный на совесть, устоял, но местами осыпался. Девушка четко слышала, как в нескольких залах от них обвалилась стена. Кто-то проник внутрь. Они ускорились, Ранцо кричал кому-то, кто присоединился к ним в этом бегстве, что молния явно не была совпадением, а значит, враг уже знает о них. Тон мужчины показался Селане пронизанным тревогой и оттенком липкого, смрадного страха, который предшествует разложению. На все это накладывалась скорбь по погибшим и желание во что бы то ни стало исполнить приказ своего архонта. Периодически девушка, словно в тумане, видела взгляд своего отца и слышала его последние слова. «Уходи в цитадель», не понимая и не осознавая своего окружения, она словно находилась в перманентном ступоре, действуя автоматически, как отлаженный механизм инсурия. «Быстрее, девочка!» – периодически покрикивал Ранцо. «Иначе снова взвалю тебя на плечо». Оказавшись за массивными воротами, гвардеец позволил себе на секунду выдохнуть и склониться, упираясь ладонями в колени. Он дышал, устало вытирая пот с лица, пока сопровождающие их слуги, стражники и придворные, почти десяток человек, суматошно запирали двери. «Что с Архонтом Тураниусом?» – требовательно спросил один из волшебников, неведомо как оказавшийся вместе с ними. Это был молодой парень, нервно оглядывающийся и потирающий руки. Селана смутно припомнила его, ведь вместе с отцом регулярно посещала Монхарбскую магическую академию. Следом за магом вопросами разродились и остальные собравшиеся, но Ранцо, отдышавшись, проигнорировал их всех. «Тут где-то должен быть тайный ход», — громко воскликнул гвардеец. «Это старый замок, построенный еще в давние времена. Тут просто обязан быть секретный выход». «И он есть», — дернул себя за седую бороду пожилой слуга, помощник управляющего, который, как поговаривали, без всяких услуг магических целителей застал правление еще Валластона Плейфона, деда Селаны. Потом они пробирались по старым узким проходам, секретным, никогда не виденным девушкой лестницам, пыльным коридорам и подземным ходам. Ее сопровождающие тащили масляные лампы, освещая затянутые паутиной двери, которые открывались с таким скрипом, что казалось, вот-вот заклинит вообще. В какой-то момент Селана не выдержала происходящего и просто закричала: «Стойте! Остановитесь!» Выдернула она руку из схватки Ранцо, а потом отскочила от остальных, встав спиной к грязной и потрескавшейся старой стене. На девушку с недоумением и раздражением уставились собравшиеся, которым не терпелось бежать дальше, спасая собственные жизни. «Госпожа», — с мольбой протянул старик, — «прошу вас, давайте просто». «Что с моим отцом?» — проигнорировала она их всех. Взгляды собравшихся остановились на гвардейце, с чьей брони продолжала капать уличная влага. «Архонт Тураниус погиб», — вздохнув, ответил Ранцо, а потом покосился в проход, по которому они только что шли. Где-то там раздавались подозрительные звуки, будто кто-то копал или разбивал кладку. «Погиб», — подумала она. Селана знала это, знала все это время, но высказанные кем-то еще слова заставили что-то в груди судорожно сжаться. «Значит, новым архонтом стала я», — тихо произнесла девушка. «Я», — уже громче повторила она, — «вы должны подчиняться мне, а не отцу. Мы вернемся и...» «Я не могу нарушить последний приказ господина Тураниуса», — серьезно и даже сурово выдал Ранцо. Его волевое лицо выражало непреклонность и уверенность в каждом произнесенном слове. «А ведь вся его семья, супруга и дети», — поняла Селана, — «они ведь тоже где-то в крепости, точнее, в цитадели. Но я не вижу их среди собравшихся здесь людей». Мысли девушки прервал мощный взрыв, который разметал собравшихся по узкому коридору. Селана возблагодарила качественное снаряжение, зачарованное лучшими магами их города, ведь оно позволило ей не только не погибнуть, но и отделаться лишь ссадинами и синяками, в то время как большинство собравшихся разорвало на окровавленные куски мяса. Вон лежит переломанный старик без обеих ног, вон стражник с месивом вместо головы. Из пролома в золотом свете, словно бог, спустившийся с небес, вышел император. За ним находилась вдребезги разбитая галерея замка, а также лежащие на полу тела прислуги и стражи. Глаза Селаны испуганно расширились, рука вцепилась в амулет. Глупо, ведь Десарандес не был магом. Однако этот человек столь далеко прошел по пути Сиона, обладал столь ценными реликвиями и артефактами, захваченными у побежденных народов, что казалось, мог все, что и рядовой волшебник, либо даже больше. Бессмертный император, первый и единственный, невольно вспомнила она его прозвище, отплевываясь от пыли и песка. В ушах продолжал стоять звон. Спустя миг глаза демона оглядели оставшихся в живых. Ни одна Селана имела защитное снаряжение. Поднявшийся юнец-волшебник ошеломленно уставился на вторженца, а потом помчался на утек, да так, что пятки засверкали. Никто не помешал ему спасаться бегством. В то время как Ранцо и вставший вместе с ним суетливый стражник, единственные выжившие, не считая мага и Селаны, обнажили клинки, бросившись на Десарандиса. Девушке едва удалось разглядеть этот ужасающе быстрый удар. Нет, простой жест, будто бы император отмахивался от мухи. Но телом Ранцо словно выстрелили из пушки. Гвардеец пролетел с огромной скоростью и потоком ветра, обдавшим Селану каменной крошкой от разрушенной стены. Его путь закончился где-то вдали, в облаке пыли. Всякому было ясно, что он уже не жилец. Замешкавшийся стражник, еще не успевший замахнуться мечом, ощутимо задрожал. Оружие выпало из его рук, а потом солдат встал на колени, опустив лицо в пол. Десарандес величественно прошел мимо. Все это время глаза демона не отрывались от Селаны, а сама девушка продолжала смотреть на него, и все больше понимала, что встреченный ею мужчина не походил на зло во плоти, как рассказывали отец и придворные сплетники. Он был слишком человечным, идеальным, признала Селана сама себе. Высокий, правильно сложенный Десарандес был красив, в нем не было гротескных перекачанных мускул, не было и ожидаемой слащавости. Бой, казалось, даже не растрепал его темные, слегка кудрявые волосы, которые в деланном беспорядке спадали на плечи. «Я, Десарандес Миродель, на чистом Мунтасе, языке юго-запада континента», с мягкой улыбкой на чувственных губах представился император, опуская титулы и громкие прозвища, которые так любили придворные самого Тураниуса. Селана не могла вспомнить никого, кто бы назвал свое имя так легко и просто, будто ребенок, встретившийся в солнечном саду. Пораженная девушка продолжала лежать там, куда ее отбросил взрыв. Она замерла, парализованная страхом, ошеломленная картиной, обрушившейся на нее. Осознание случившегося никак не могло пробиться к ее мозгам, будто натыкаясь на мраморные стены. Вместо того, чтобы думать о происходящем, Селана вновь увидела отца. Император подошел ближе и присел рядом. Он аккуратно снял шлем с ее головы, позволяя длинным черным волосам свободно опасть. Селана с трудом подавила судорожный вдох. «Идем», Десарандес взял ее за руку и осторожно потянул, вставая сам и поднимая девушку. «Не показывай другим свою слабость, помни, кто ты, кто я». Мраморная стена в мыслях Силаны треснула. «Ты ведь новый архонт Монхарба, верно?» Его глаза смеялись, в то время как в глазах девушки царили страх и удивление. «Нет», едва слышно прошептала она, «все не может быть так». Император по-доброму рассмеялся, качая головой. «Что тебе рассказывали, Силана, о том, что Империя Пяти Солнц, место ужаса, смерти и поклонения демонам, что мы бросаем жертв на алтари, а вместо вина пьем кровь, а я, главный среди всей этой шайки, верховный демон, дьявол, он знает мое имя», думала она. Мир девушки перевернулся, а мрамор в мыслях все больше крошился и таял, как лед по весне. Они уже стояли, руки мужчины нежно сжимали ее ладони, но ведь, начала говорить Силана и замолкла на полуслове. Все случившееся сейчас, осада, смерти и бои на улицах, ошибка, безусловно, трагичная, ведь лишь у нищего ошибки имеют последствия только для него одного, у императоров, королей или архонтов они приносят вред всем. Слова Десарандиса, словно молот, ударили по мрамору в сознании Силаны, окончательно его разбивая. Мерилом власти выступает не только количество подданных, но и количество тех, кто пострадал от твоих решений. Он говорит про отца, поняла она. Если бы он согласился на капитуляцию, ничего этого бы не случилось. Если бы не его гордости, я никогда не стремился к войнам. Император сморщился, словно сама мысль об этом доставляла ему неприятие. Может, прозвучит излишне самонадеянно, но я желаю лишь спасти этот мир. Что? Силана сделала шаг назад, но Десарандес повторил его, оставаясь столь же близко, как и раньше. Глаза девушки против воли сместились на их руки, переплетенные у груди, словно у любовников. «Ты врешь», — замотала она головой. «Обман». Ее собеседник вздохнул. Вид у него был таким, словно он молится о терпении, будто наставник, что уже в сотый раз пытается донести до непослушного ученика суть элементарных вещей. «Тоскуй», — произнес он, — «оплачь отца и крепость, всех тех, кто нашел сегодня смерть, но найди силы переступить себя, научись прощать ошибки». Их глаза смотрели друг на друга, карие, императорские, зеленые, Силаны. «Что он делает? Это магия», — думала она, — «но на мне амулет, и кто ты такой, чтобы я прощала тебя?» Голос девушки набирал громкость. «Чужеземный правитель, который вторгся на наши земли», и она замолчала, наткнувшись на оскорбленный взгляд Десарандиса. Отчего-то Силана сразу верно его расшифровала, понимая, что обидела своего собеседника. «Прощать не меня», — ответил мужчина. «Ты неверно поняла мои слова, и что это я неверно поняла?» Дерзко усмехнулась она. «Ты несешь, твой отец любил тебя», — прервал он ее. Речь императора приобрела суровые, поучительные нотки. «И ради этой любви ты должна простить его, Силана. Простить его, не меня, но...» Сломанная мраморная стена в мыслях девушки осталась далеко позади. На ее месте медленно росло что-то новое, непонятное, недоступное для нее. Губы Силаны задрожали, а потом рукава украшенного рунами камзола сомкнулись вокруг, даруя так нужные сейчас объятия. Девушка разревелась, позорно проливая слезы на руках Десарандиса, своего врага. Она вспоминала всех, кого знала, оплакивала свой народ, крепость, семью и дом. «Искупление», — поняла Силана. «Вот что растет в моей душе. Месяцы, недели, дни». Все это время южане и их повелитель были тревожным слухом. Имя императора являлось едва ли не синонимом всех возможных ужасов и зла. Кто-то опасался его, кто-то тайно восхвалял. Это время миновало. Глава 1. «Знай, во что верят твои рабы, и ты всегда будешь их хозяином». Сейнатская пословица. «Я надеюсь, хотя бы на приеме ты не будешь выражаться о кышерах в таком же ключе», — вздохнул Кастис. «Низкородность, не порок», — я слабо улыбнулся. «Думаешь, это их так сильно оскорбит? Скоро ты женишься на их дочери, прояви хоть каплю уважения к своей будущей супруге», — погрозил он пальцем, — «когда она того заслужит». Я прикрыл глаза, показывая, что не собираюсь продолжать разговор. Широкая карета позволяла спокойно находиться внутри сразу шестерым, но мы были лишь вдвоем, пока вдвоем. «Иногда я удивляюсь, почему отец с матерью продолжают считать тебя способным». Взгляд Кастиса потяжелел. «Тебе не понять, ведь сам до этого уровня сильно не дотягиваешь. Хах, чего стоит одна только твоя несдержанность после парочки бокалов вина. Отец даже целителям приказывал привести все в норму, но те лишь разводили руками, утверждая про особенность организма. Однако так я говорить, конечно же, не стану. Вот только кем надо быть, чтобы, зная про такую свою особенность, продолжать напиваться, идиотом. Если таково твое пожелание, брат, то я проявлю все свои чувства. Я провел рукой по большой коробке с подарком, которая находилась рядом. «Сделай милость», — кивнул он, тоже теряя интерес к разговору. Взгляд в окно показал, что стража, которой мы взяли достаточно мало, полностью готова, но кое-кого все еще не хватало. Я постарался сосредоточиться на своих ногтях, осматривая, не требуют ли они дополнительной обработки, не желая показывать нетерпение и раздражение, которое непременно проявляется во мне, когда речь идет о таких, как это опаздывающее, мерзкое, отвратительное. Дверь открылась, в карету села девушка с длинными кудрявыми волосами цвета соломы. Ее личико вполне можно было бы назвать симпатичным, и при других обстоятельствах я бы признал, что подобная ей вполне могла бы присутствовать в нашем поместье. В качестве служанки, вряд ли статусом выше, но с учетом того, что она относилась к одному из самых презираемых, но одновременно столь нужных обществу типов людей, то, Тереза, ты задержалась, что-то слу. Костис прервался, а он редко делал так сам по себе. Остро захотелось обернуться в их сторону и взглянуть самому. Но нужно ли, тогда ведь мое раздражение легко будет заметно. Я все-таки обернулся, не сдержав любопытства, и усмехнулся, заметив на лице девчонки черные линии, похожие на вены. Наконец-то они проявились. Улыбка появилась на губах сама по себе, словно радуга после дождя. А я все гадал, когда же, все-таки 2 года вот-вот пройдут. Волшебница вздрогнула, не смея поднять взгляд. Однако моя рука как бы случайно коснулась цепочки амулета. И каково же тебе ощущать давление своего проклятия, Верс? Подался я вперед. Брат хмуро ударил по стенке кареты, подавая кучеру сигнал. Мы двинулись в путь. Я просил не называть этим словом наших людей, Кирин, произнес Костис. Хотя бы наших. Мотылек-однодневка, одно из самых мерзких оскорблений, которые можно произнести в такой ситуации. Не я же придумал так называть ПР-клятых, пожал я плечами. Да и в чем я вообще не прав? Я наклонил голову, но брат уже перевел фокус внимания. Сочувствую, Тереза, рука Костиса опустилась на ее плечо. Стигматы Хариса, это серьезно. Когда вечером вернемся домой, освобожу тебя от всей работы на следующие 3 дня. Если будет нужно, напиши родителям и друзьям. Я позабочусь, чтобы письма доставили. 3 дня. Последние в жизни любого волшебника. Говорят, некоторые, видя стигматы, сходят с ума, начиная убивать, но это бред. Каждый маг в курсе, когда умрет, как только пробуждает в себе волшебство. Стигматы, всего лишь напоминание, как часы, отбивающие полночь. Никто и никогда не забывает о дне своей смерти. Не трать слова на мертвеца, брат, зато можно будет потренировать некромантов. Я внимательно посмотрел на отмеченное черными венами лицо Терезы, но та не показывала желаемых эмоций, хотя глаза ее были красными и немного опухшими. Рыдала, интересно от чего? Нет, я понимаю, что от вида стигматов, но это ведь ожидаемо. Или она считала, что именно на ней система даст осечку, и появится, ха-ха, вечный маг, Кирин, тон Костиса дал понять, что я таки довел его, закрой рот, если это твое пожелание, любезнейший брат, я сделал в его сторону куртуазный поклон, насколько позволяла карета, нет, он прищурился, приказ, как старшего, пока отец Ильям на войне, я отвернулся в сторону, не давая ему возможности увидеть, как скрипят зубы, давай, Костис, продолжай кичиться своим статусом, посмотрим, что скажет Тедрех, когда вернется, а я позабочусь, чтобы у него нашлось много-много слов. В это время брат обнял Терезу, которая слабо дернулась, а потом неуверенно приникла ближе. Едва сдержал фырк. Что за неуемная тяга к извращениям? Давно уже знаю, что братец любит затащить в постель кого-то из смазливых волшебниц. Как мне кажется, ему нравится ощущать в них этот надлом, знание, что скоро те умрут. Возможно, это делает их более покорными и открытыми к самым разным забавам. Быть может, это чувство некой грани, что условно всесильное существо бьется в твоих руках. Я не исключал, что и сам когда-нибудь опущусь на этот уровень, хотя бы чисто из интереса, но точно не сегодня. «Пожалуйста, простите меня», — едва слышно пробормотала Тереза. «Я так слаба, еще бы», — столь же тихо и как бы в сторону прокомментировал я. «Вот зачем тратить время на труп?» За окном проносился городской ландшафт. 2-3-этажные здания с толстыми колоннами. За ними виднелся величественный храм Хариса, расположенный вдали, на аллее жрецов. Нам нужно пересечь несколько рядов, а потом проехать вдоль большого дворцового квартала, выезжая на противоположную сторону центрального района Таскла. Имение Кышеров располагалось именно там. Надо напомнить Эсмонду, нашему управляющему, чтобы вовремя запросил замену. Все-таки академии регулярно выпускают версов, ибо не могут ждать, дабы проводить обучение нормально, сразу с большой группой, подавая материал с самого начала. Учитывая короткий срок жизни мага, подобное невозможно. Из-за этого прием новых учеников ведется ежедневно, беспрерывно, и каждая школа проводит занятия так, чтобы даже только что присоединившийся деревенский уволень сходу мог что-то сообразить и понять. Хах, это даже работает. Каким-то чудом. На какое-то время карета погрузилась в тишину. Тереза успокоилась, промокнула глаза платком, сидя на своем месте. Напоминанием о ее поведении служили лишь черные линии, расчерчивающие лицо, создавая ощущение некой ритуальной татуировки, которые делали, например, дикари из захваченных империей сизианских пустынь. Кастис, как и я, начал больше внимания уделять окну, но если я прикидывал сложности имперской системы обучения магов, размышляя, что бы изменил, появись такая возможность, то о чем размышлял брат, не имею ни малейшего понятия. Может, о том, как будет трахать свою магичку в последний раз. Едва сдержал смешок, поскольку именно в этот миг на лице Кастиса проступила слабая улыбка. Ха-ха, когда мы проезжали дворцовую площадь, от которой даже можно было рассмотреть Аросхор, где заседали императорская чета, ныне представленная лишь Миленой, и совет министров, толстая ветвистая молния мелькнула перед глазами, заставив на миг замереть. Чего уж, я едва не дернулся. Краем глаза покосился на брата, но он уже выкрикнул приказ об остановке и хмуро приоткрыл дверь кареты, рассматривая бегущую группу магов из четырех человек, за которыми неслись шестеро сионов. Колдуны отстреливались стихиями, в основном используя быструю молнию, но сионы умудрялись уходить от неприцельных атак, похоже, опытные. Или маги просто спешат, понимая, что, вступив в бой, вскоре вынуждены будут столкнуться с городской стражей и их колдунами, после чего ренегатов попросту сомнут. Возле дворца ведь все происходит. Где гвардия? Вполголоса пробурчал я. Императорские инсурии стерли бы смутьянов за минуту. В принципе, более-менее подготовленный волшебник, сражаясь против врага, не имеющего антимагических амулетов, почти всегда выйдет победителем. Даже повышенная скорость сиона не сможет ему помочь, ведь колдун способен возвести вокруг себя защитный барьер. Кстати, о барьерах. Тереза своевременно окружила им нашу карету, а охрана вышла на передний план, прикрывая нас и расчехли оружие. Чего уж, даже кучер сделал то, что должен, спрятался. Пожалуй, это даже разумно. Вот что будет, если он по-глупому погибнет, мне за него лошадьми управлять, ренегаты, раздраженно произнес брат, чьи пальцы побелели, сжимая богато украшенный борт кареты. Я невольно коснулся слезы Хариса, антимагического амулета, который носил на шее, один из лучших во всей стране, только такие имеют право называться слезой. Большинство же остальных, даже из аристократии, владеют лишь простейшими поделками, которые далеко не всегда справляются с подавляющей силой чар. Что встали? Кастис покосился на нашу охрану. Помогите страже, перебейте версов. Да, ваша светлость, быстро кивнула их глава, усатый мужчина, одетый в роскошный черно-белый мундир. Тут же рявкнув остальным, которые как раз направляли ружья на колдунов, он присоединился к ним, выцеливая смутьянов. Я тоже могу, начало было Тереза, но брат бросил на нее хмурый взгляд, моментально обрывая все ростки инициативы. «Держи барьер», — выдал он, — «будешь помогать, если ренегаты решат дать бой». Девушка напряженно кивнула. Я знал, что она была стихийником, а также немного умела исцелять и владела некоторыми элементами друидизма, хотя скорее оборотничество, имея возможность обратиться пантерой и ястребом. Редкие формы, на которые она обучалась отдельно, собственно их уникальность, а также природная красота позволили Терезе оказаться в услужении у нашего рода. Подобное является крайне высокой честью, которой далеко не всегда удостаиваются даже лучшие волшебники-выпускники. Несколько пуль полетели вперед, пробивая вражеский барьер, у нашей стражи все пули были зачарованы, ранив одного из колдунов, на что раздался полный досады вопль. Четверка развернулась, вызывая во мне радостный оскал. Неужели решили принять бой и вот-вот, прямо на моих глазах, разразится бойня, ради такого я даже помолюсь Хрису и не буду все 3 дня задирать тупую девку Кастиса. «Не подведи, дарственный отец», – прошептал я, поймав взгляд брата. На мгновение оценил ситуацию с его точки зрения, понимая, что выгляжу скорее напуганным, чем предвкушающим. «Ха-ха, пусть так и думает». Тем не менее я и правда готовился выскочить из кареты, потому что слеза слезой, а если сверху упадет валун размером с быка, то единственное, что спасет мою шкуру, магический щит Терезы. Не слишком серьезная защита, как на мой взгляд. Но вот, прежде чем наша охрана перезарядила ружья, а сионы успели перейти в ближний бой, как минимум половина из них выжила бы даже при прямом попадании заряда магии, один из ренегатов сделал характерный жест. Поток грязно-бурого света затопил улицу, с которой уже давно разбежались люди. Оставались лишь такие, как мы, имеющие защиту, либо стража, вынужденная вступить в схватку. ТЦ, подался я назад, не прекращая сжимать амулет. Предчувствие подсказывало, что этот трюк не придется мне по нраву. Однако роль света оказалась не атакующей и даже не защитной. Попав под него, квартет магов обратился в сияющие лучи, взлетевшие в небо и почти мгновенно исчезнувшие за горизонтом. Не ошибся, трюк не понравился, а ведь хотелось бойни. Ультима, задумался я над их действиями, но быстро выкинул их из головы. Опять сбежали, сукины дети, крикнул один из сионов, злобно пиная маленький камешек, оказавшийся под ногой. Как по мне, так ему стоило воздать молитву Хрису, ибо хоть маги и были в меньшинстве, но их сил вполне могло хватить, дабы выйти из этой схватки победителями. Ну, если забыть про многочисленную стражу, которая подтягивалась к переулку. Прямо на моих глазах сюда подоспело подкрепление сионов и даже несколько тяжелых инсуриев-гвардейцев. Наверное, и тайная полиция вскоре почтит место своим визитом. Был бы еще прок от этих дармоедов. Сколько уже им императрица прав и льгот выдала, а толку все равно почти нет. Ублюдки скоро аристократов начнут хватать вместо того, чтобы просто контролировать всех приезжих, особенно смуглокожих кашмирцев. Вот из кого получаются отменные преступники и потенциальные мятежники, которые все никак не смирятся с фактом захвата их страны 20 лет назад. Осознав, что более ничего интересного не намечается, я вальяжно занял прежнее место. Тереза, секунду подумав, убрала барьер. «Двигай», бросил в сторону кучера, успевшего уместиться обратно. Слуга, покосившись на молчаливого брата, направил карету вперед. Подметив этот короткий взгляд, я едва сдержался, чтобы не сжать пальцы в кулаки. Да как этот низкородный отброс посмел усомниться в отданном приказе? Охрана торопливо побежала следом, догоняя нас и забираясь на внешнюю сторону кареты, где имелись специальные держатели. «Не дуйся, Кирин», — слабо улыбнулся Кастис, каким-то образом догадавшись о моих чувствах. Впрочем, я их не особо-то и скрывал. Кучер и правда умудрился вызвать порцию злобы своим поведением. Зачем надо было смотреть на брата, я и сам в состоянии отдавать распоряжения. Быстрый взгляд на Терезу дал понять, что та о чем-то задумалась, не обращая особого внимания на нашу беседу. Хаэм, размышляет о ренегатах или о стигматах, других тем, ха-ха, у нее уже нет. Неужели ты добрался до уровня, когда видишь чужие эмоции? Притворился я заинтересованным, хоть это и было не так. Пока нет, Кастис ответил то, что я знал и так, а потом закинул ногу на ногу, лениво посмотрев в окно. Еще около года процедур, и тогда я смогу, хмыкнул, с первого же взгляда определять, когда ты врешь мне, маленький брат. Через год и я встану на путь Сиона, так что не рассчитывай получить преимущество, натянул я улыбку. Правила хорошего-то натребовали поддерживать даже неинтересный мне разговор, а еще я желал немного отвлечь его от предыдущей темы, в которой, действуя согласно привычной модели поведения, прошелся по ненавистным версам. Кастис ждал этого, так что было бы странным смолчать, но то тогда. Сейчас, перед ожидаемым приемом, нужно успокоить брата и притупить его бдительность. Нисколько не сомневаюсь, голос Кастиса дрогнул, но он сделал вид, что так и должно быть. Нет, не должно. Он, как и все остальные, особенно я, опасаются того, что произойдет через 2 недели. 16 лет, мое магическое совершеннолетие. ТЦ, несмотря на ссоры, Кастис не хочет, чтобы я погиб. А что я? Чтобы я почувствовал на его месте. Один брат у меня уже умер, чем обернется гибель второго? Покрутив мысль в голове, нашел ее слишком скучной и пресной. Я обдумывал ее десятки, сотни раз, словно дворик, по которому гуляешь годами. Он ничем не может удивить, даже если постарается. Ах, Кастис, какое же большое у тебя сердце. В нем нашлось место даже для магов, что говорить о любимом младшем брате. Интересно, он изменит мнение, если моя сегодняшняя задумка в должной мере сработает. Не то чтобы я планировал нечто выдающееся, но при удаче выйдет выставить Кастиса в невыгодном свете. А там повторить пару раз, и вот отец уже задумается, стоит ли направлять его в Сейбас или лучше немного подождать и предоставить это место более толковому сыну. Все в этом мире складывается из мелочей, кому, как не мне, это знать. Ренегаты совсем распоясались, сменил я тему, уходя от неловкости, которой не видел в упор. 16 лет, так или иначе, настанет слишком скоро, чтобы успеть что-то предпринять. Если мне не повезет, то я умру в 18, поставив крест на всех своих начинаниях. Все-таки 2 года, не срок. Но если выживу, хе-хе, Хрис всемилостивый, сколько же у меня планов на эту жизнь. А магия какая глупость. Ух, надо успокоиться. Пр-клятые уже давно не проявлялись в роду Эмргримов. Так с чего колдовству проявиться сейчас именно у меня? Мать, отец, дядя, оба брата и сестра, да даже старичье из линии матери и отца, совершенно нормальные, без мерзкой, богопротивной магии, без проклятия, которое заглушает песни этого мира своими словами, позволяя творить чудеса. Вот в чем суть запятнанной и нечестивой магии. Если есть угодные Богу механизмы, не зря император захватил Монхарп, получая доступ к их ресурсам. Хоть кто-то понимает, в какую сторону должен развиваться мир. ПФФ, плевать, что Инсурии зависит от ядер, которые могут зачаровывать лишь волшебники. Ранее то же самое говорили о пушках, ружьях и мушкетах. И что, вот уже 30 лет, как они вошли в обиход. Аналогично с поездами и пароходами. Первые вполне могут ездить без зачарований, вторые, пока нет. Вопрос времени, уверен. Время и стремительное развитие так называемой промышленности, как о ней отзывался Гильям Кауиц в своем великолепном веке позора, еще перевернет этот мир. Действуют прямо среди белого дня, продолжил я про магов, встреченных по пути. Думаю, ты мог бы скрутить их, если бы пожелал, старательно убираю из голоса издевку, однако Кастис все равно прищурился, словно гадая, стоит ли верить моим словам. Все-таки как Сион он уже достаточно силен, тут я не могу и не буду спорить, еще не высший, которые и правда могли бы сравниться по силе с опытным колдуном, но точно перешедший на средний уровень. И испортить костюм, брат все-таки решил ответить. Не думаю, что Кэльшер оценит, если я приду на прием в рванье. О, уверен, в каком бы виде ты ни оказался, все равно привлечешь повышенное внимание, здесь я даже не соврал. Кастис был на 6 лет меня старше, отличался высоким ростом, мужественным подбородком и добрым взглядом. Ну и алхимия, конечно же, маги-целители смогли вдоволь поработать над его телом, создавая будущего высшего Сиона. Этого хватало, чтобы привлекать чужие взгляды. Я пока что мог похвастать разве что правильными чертами лица, подтянутой фигурой и небесно-голубыми глазами. Тоже неплохо, позволяет не теряться на общем фоне. Подвели лишь волосы, безвкусно черные, как у простолюдина, но даже в этом есть своя изысканность. Правда, подобное не мешало мне с легкой завистью смотреть на природных блондинов. Всегда казалось, что белый – цвет знати. Путь не занял много времени, так что вскоре мы уже оказались на приеме в честь именин моей невесты, Мириллы Кальшер. Сегодня она проходила проверку на магию, которая могла зародиться в ее миниатюрном и изящном теле. Прошла успешно, само собой, магии не обнаружили. Разумеется, семья Мириллы готовилась заранее, ведь прием не организуешь за 5 минут, и все-таки это риск. Хотя если бы не праздновали, то организовали похороны, ха-ха, отложенные, ведь фактически их дочь бы умерла, пусть и с задержкой в 2 года. Как говорил учитель, шанс обретения магии равен почти 20%. Разумеется, если ты неудачник, проживающий в нищете и даже не ведающий своих предков. К слову, у Мириллы с ними не все идеально. Сестра ее бабки была волшебницей, давно подохла, само собой, а также была подчищена из всех родовых книг и гобеленов, но для Маргримов, ведущих родство с герцогами Юга, не существовало тайн. Я быстро узнал эту информацию и даже имел разговор с отцом, но Тедрех настоял на своем, считая подобный брак допустимым. Я не стал спорить, однако начал искать альтернативы, пусть менее благородные, но более подходящие моему статусу. а Мирилла случиться может всякое. Эдис, мой разбившийся брат-близнец, подтвердит это. Гостей было много. Широкий двор поместья Кальширов оказался заставлен каретами, вдоль которых ходила стража с гербами своих хозяев. У нас, к слову, он тоже был. Ворон с кольцом в клюве, сидящий на ветке колючего терновника. Вышколенные слуги, среди которых взгляд подметил немало смуглокожих кашмирцев, указали давно знакомую дорогу, ведущую в высокое четырехэтажное здание. Автоматически подмечаю среди слуг сионов, которые, по известной имперской традиции, маскировались и несли службу в тени. Вот только низкоранговые поделки алхимиков не могли на должном уровне изменить собственные движения, которые выделялись чрезмерной для обычного человека мягкостью и плавностью. Это единственное, что выделялось она, но подобного хватало. Я улыбнулся, встретившись взглядом с одной из таких, женщиной лет 35, чье тело еще не начало увядать, привлекая взгляд знойной зрелой красотой. Она торопливо поклонилась, пробормотав приветствие, передал ей подарок для своей невесты, который служанка почтительно приняла. Я даже не утруждал себя запиской, ведь и так было очевидно, что роскошь, подобную зачарованной хрустальной диадеме, мог преподнести лишь один человек. Мысленно отметив женщину, подходящей на случай, если Мирилла окажется не в настроении, хотя с чего бы, ведь сегодня у нее столь большой праздник. Вслед за братом зашел в давно знакомый вестибюль, из которого убрали лишнюю мебель, заменив ее другой, инсуриями, которые изображали почетный караул, подпирая стены, словно боясь, что те упадут без их внушительной поддержки. Каждый из них был столь неподвижен, что создавал ощущение, будто какой-то невидимый вор вытащил ядро, превращая могучие механические доспехи в тяжелые стальные саркофаги. У всех инсуриев был однотипный строгий дизайн и до мельчайших деталей точно воссозданный герб Кальширов на груди. Выглядело, безусловно, очень достойно, демонстрируя богатство рода, сумевшего обеспечить себе столь внушительный отряд. Вот только будут ли они вмешиваться в дела аристократии в случае возникновения конфликта? Ой, вряд ли, разве что дойдет до драки. Но если это будут сионы, то проще сработать другим сионам, а если простые люди, то хватит и обычной стражи. Итог, инсурии в этом месте, высокозатратная пыль в глаза. Я мысленно улыбнулся. Я был бы не прочь посмотреть на драку, раз не получилось полюбоваться на смерть ренегатов. Жаль, что спровоцировать ее будет весьма непросто. Все друг друга знают, все уже не раз виделись. Но, может, алкоголь, табак, карты и кости развяжут высшему обществу языки, а потом и руки. Тот же Костис, любитель азартных игр, а значит, у меня есть шанс самую капельку сбить с него спесь. Давно планирую, честно признать, даже имею некоторые наметки плана. А вот и маги, куда же без дерьма под сапогами. Интересно, почему Харис столь непостоянен по отношению к ним? Один его облик стремится изничтожить всю мерзость, но другой поддерживает и даже поощряет магическое искусство. Ах, загадка, ответ на которую знают лишь высший жрец Кианселла Квии. Наверное, сам Десарандес. Юнец, вызвавший мое раздражение, был одет в серый плащ и добротную тканевую форму, практически стандартную для магов. Он бесстыдно оглядывал гостей, едва ли не открыв рот. Очевидно, что Олух ранее БВЛ деревенщина и пас коров с козами, но волей всемогущего Хариса обрел доступ к колдовской энергии, что и привело его сюда. Видимо, навыкам Верса повезло оказаться на весьма достойном уровне, иначе придурка не поставили бы в охрану такого уважаемого семейства, как Кальширы. На левой руке колдуна замечаю цепочку с висящим на ней небольшим стеклянным шаром, внутри которого бьются языки пламени. Неужто огненная сфера – весьма серьезный атакующий артефакт, способный вызывать мощные волны огня? Правда, для полноценного применения нужен очень хороший контроль и практика, а также не забыть наложить на себя магический щит. Кусочек мозаики в голове был отложен в сторону, занимая свое место до поры до времени. Пригодится, замечательно, нет, так нет. Как и всегда, при взгляде на колдуна подсознание подкидывает самые ужасные будущие картины моего 16-летия, и глубоко запрятанный страх, уж себе-то могу признаться, начинает шептать в уши. Мысленно поморщился. Еще одна причина не любить каждого из них. По инерции осенил себя знаком Хариса. Указательным и средним пальцем коснулся лба, потом средним и безымянным, груди, напротив сердца. «Ты пялишься на этого Верса больше, чем на собственную невесту», — поддел меня Костис, заставляя Колка взглянуть на него в ответ. «Не понимаю, зачем выставлять грязь на всеобщее обозрение», — ответил я. «Свою мы оставили у кареты», — жирно намекнул на Терезу. «А тут мало того, что он безродный, это читается даже таким юнцом, как я», — добавил в голос немного ехидства, «так еще и лишний раз демонстрирует, что кельшеры поскупились нанять дополнительную охрану, зато инсурии на каждом шагу. Что за странная логика? Не гунди, Кирин», — поморщился он. Кастис всегда быстро терял терпение. С учетом новой войны и слухов о лорде Челефи, который уже несколько лет терзает границы наших колоний Нагати, наличие мага внутри поместья, разумная осторожность. Или забыл, как проходило присоединение Кашмира. Кроме того, мы совсем недавно видели ренегатов. Менее чем в получасе езды. Ты не упомянул восстание Кашмира, брат. Забыл? Плохо учил историю? Оно всяко было еще более кровавым, чем присоединение. Однако же итог неумолим. Империя соскребла прах врагов в большую кучу пепла, используя ту для удобрения собственных полей. Остались лишь такие вот исключения, как неуловимый лорд Челефи. Ничего, недолго ему скрываться по горам и в великой саванне. Уверен, дарственный отец, закончив с вольными городами, повернет армию на Кашмир и еще раз прочистит эту навозную кучу именем Хариса. Что-что, вклинился в наш разговор тучный мужчина, поправляя монокль в правом глазу. Мне не послышалось, ренегаты здесь, да чего же невежливо, едва сдержал возмущенный прищур. Я узнал его, граф Мадери Дирчлит, обычный, пусть и знатный, человек, не сион и не стремится к этому, мусор, точно не чета роду, имеющему родство с герцогами Юга. Да, формально маргримы тоже графы, но считать, что все графы одинаковы, это все равно, что оценивать перспективу земли по ее размеру. Мы наткнулись на четверых смутьянов возле дворцовой площади, едва заметно склонил брат голову. Я поступил аналогично, хоть мне, по правилам, следовало совершить более низкий поклон. Вот только чтобы я да еще и ему. Проклятые традиции, завязанные на 16-летие. Ничего, оно уже почти наступило. А там я смогу начать алхимическое преобразование, совмещенное с работой магов-целителей. Пусть грязиеды принесут пользу. Когда-нибудь и я присоединюсь к императорскому походу против очередных врагов, вступая под знамя огненного солнца и орла внутри. Более того, уверен, мне дадут в подчинение не меньше 1000 солдат. Все-таки я куда умнее большинства людей такого же возраста. Следовательно, буду умнее и среди старших. Сжигать фанатиков триединства, культистов Аммы, варваров-трупоебов и Страстца и прочий сброд. Ах, быстрее бы. На громкий голос Дирчлета начали собираться иные гости, все знатного происхождения, и почти каждый был мне знаком. Вот вдовствующая баронесса Стефания Саурент, возле которой, как всегда, отирались мужчины, привлеченные ее красотой. Вот Горас Витхам, уже ветхий старик, которому скоро стукнет ровно 120 лет и чья жизнь давно тянется лишь усилиями целителей. Многие делают ставки, когда дед откинется, но пока неизменно проигрывают. А вот и такой же, как брат, виконт Муагирис Долобелу, 30-летний мужчина, закончивший трансформацию всеона высшего уровня. Ему небось даже не нужно было подходить, ибо слух таких людей легко различал слова, сказанные тихим шепотом в другом конце зала. Все собравшиеся принялись с интересом обсуждать новости про магов, которые решили не следовать правилам, установленными великим Десарандисом, а уйти в вольную жизнь. Таких принято называть ренегатами, или смутьянами, так как от них можно ожидать чего угодно. По большей части их силы известны, ведь Академия готовит колдунов по стандарту. Немного стихий, чтобы была возможность атаковать, а также барьеры, для защиты. А далее, так называемая специализация, которых было довольно много, но объединить которые можно в несколько групп. Углубленные стихии. Полезно, когда империя готовится к новой войне. Тогда маги обучаются весьма опасным приемам типа взгляда Хариса, способного вызвать мощный темный луч, испепеляющий все на своем пути, или ледяной клети, мгновенно создающий вокруг врага, как несложно догадаться, ледяную клетку. Вот только через миг стенки сжимаются, доставляя немало дискомфорта. Продвинутые пользователи чар способны создать вокруг льдин шипы или даже острейшие лезвия, превращающие врага в фарш. Даже защищающие от магии амулеты не всегда разбивают силу подобного волшебства, ведь колдовство в нем обращается материей, получая защиту от слез. Не сильную, правда, но иной раз ее хватает, чтобы изранить самоуверенного идиота. Разумеется, для Сиона или Инсурия такое не станет преградой, но вот остальные да, им может не повезти. Вообще, подлые версы за время существования сумели придумать достаточно способов, чтобы справиться с артефактами, защищающими от магии. К счастью, срок их жизни, ограниченный всеведущим Харисом, не позволяет заматереть, оттого большинство даже к концу собственной двухлетней жизни не знает ничего, кроме того, что им вдолбили инструкторы в магических школах. Конечно же, имеются книги, где подробно расписаны способы, как волшебнику обойти антимагическую защиту. Например, создавать псевдоматерию либо устроить ураган, обрушивая на человека с защитой камни, ибо физические предметы спокойно ее пробивают. Либо, как вариант, опосредованное давление. Создать пламя, которое начнет порождать жар и дым. Иногда, когда империя готовится воевать, колдунов специально натаскивают на эти приемы, позволяющие побеждать оппонентов с защитой. Но зачастую нападение происходит внезапно, чтобы многочисленные шпионы не смогли донести планы Десарандиса до врагов. К тому же нельзя забывать о том, что амулеты антимагии, тем более слезы, весьма ценны и редки. Изготовление подобных вещей – прерогатива крайне серьезных гильдий, объединяющих сотни, если не тысячи колдунов. КХМ, так вот, стихии, как ни посмотри, это атака. И плевать, что опытный маг ветра способен летать, плевать, что опытный водолей сможет едва ли не жить в океане, основа – это атака. А для оттачивания приемов тупо не хватает срока жизни. Кроме стихии есть производственная магия, которая включает десятки и даже сотни подразделов. Тут и создание инсуриев, большинство производится на фабриках, но то речь о поделках, с трудом доходящих до среднего уровня, ведь качество всегда выходит лишь из рук опытного мага-механиста, и ремонт всего что можно, и банальная помощь при строительстве домов, дорог, различных сооружений. Еще артефакторика, руны, алхимия, очень разносторонний раздел магии, недаром Монхарп специализировался именно на нем. Далее, магия исцеления, настоящее чудо, ради которого даже я, скрипя сердце, признаю пользу низменных версов. Любые травмы и повреждения тела покинут доброго слугу Хариса, если ими займется маг-лекарь, а императорские целители и вовсе творят чудеса, продлевая жизнь Десарандиса уже какую сотню лет. Жаль только, что подобным секретам, увеличению продолжительности жизни, обучают строго в одном единственном месте – Императорской Академии Целителей. Другие магические лекари способны лишь лечить, но даже этого зачастую хватает, стоит вспомнить того же Гораса. Еще одна уникальная сфера магии – друидизм. Его можно применять как для сражений, так и для мирных дел. Увеличение плодородности полей, отпугивание вредителей, контроль животных. Ну и обращаться в разных тварей, само собой. Хотя последние вроде как относятся к отдельному разделу – оборотничеству. И, наконец, некромантия – управление мертвецами, а также возможность видеть их глазами и даже изучать последнюю память мертвого тела. Правда, лишь у достаточно опытных колдунов и у свежих трупов. Но это не мешает сыскному ведомству тайной полиции цеплять их двумя руками. У некромантии есть лишь один маленький недостаток. Для лучшего понимания возможностей колдуна, вставшего на этот путь, обычно ослепляют. Когда нет собственных глаз, то магия, словно живая, сама тянется к возможности вернуть зрение, отчего некроманты в сверхбыстрые сроки обретают возможность видеть мир чужими глазами и контролировать то, что находится в пределах их видимости. Позднее, конечно, глаза можно восстановить, обратившись к целителям, но в таком случае большинство некромантов начинало испытывать трудности в подключении к зрению мертвых, а потому, ради упрощения ситуации, глаза никому не возвращали. 2 года – слишком малый срок, чтобы колдун полноценно освоил такое направление, обладая собственным зрением. Собственно, все это – пример обычной, доступной для обучения магии. Даже их, кажется, весьма много. А исходящая от колдунов опасность просто зашкаливает. До сих пор, несмотря на пушки, Сионов и Инсурии, волшебники считаются наиболее опасными. И это речь об общедоступной магии. Что говорить про ультимы? Например, сегодняшний побег ренегатов точно был итогом применения одной из уникальных способностей. Хех, иногда я представляю, как буду владеть чем-то подобным. Да хотя бы обычной магией в виде артефакта, само собой. Например, сапоги хождения по ветру, посох создания лучей Хариса или хотя бы парочка огненных сфер на обе руки. Ничего, все будет. Когда-нибудь, так точно. Тем временем Костис поведал о случившемся с нами происшествии всем собравшимся, не забыв и про свои выводы касательно побега волшебников. Гости неизменно кривились на этом моменте. Магов, которые раскрыли так называемое истинное волшебство, то есть ультиму, крайне мало. А уж чтобы эта сила оказалась полезной, вообще считанные единицы. Лучше бы отправились на войну, поддержали дарственного отца, чем играли здесь в свои игры, с хорошо заметным гневом высказался Дирчлит, поправляя монокль. Механически посмотрев на него, я не обнаружил в глазах толстяка ни единого сомнения собственной правоты, отчего подавил вздох. Иногда мне кажется, что далеко не все аристократы умнее и сильнее простолюдинов. Некоторые, видимо, отвыкают думать по мере жизни, а силу даже и не планируют развивать. Зачем, ха-ха, преобразовывать себя в Сиона, тратя огромные деньги и время, если можно ничего не делать? И этот человек, один из таких. Неужели он ни разу не задумывался, что магам незачем поддерживать императора, незачем делать хоть что-то, так как срок их жизни и без всяких там войн преступно мал? Для того, чтобы насладиться комфортом, нужно его заполучить. Для того, чтобы потратить деньги, нужно их заработать. Как, если даже маг-дворянин вынужден добавлять к фамилии мерзкую приставку «анс», сходу показывающую, что перед тобой отброс, которому не повезло? Для тех, кто уже видит свою смерть, зачастую не существует авторитета. А значит, играть нужно тоньше. Магов контролируют, просто не оставляя им права выбора. Академия же и вовсе старательно отучает думать, вместо этого вбивая железную дисциплину. И подобная практика работает, пусть и не со всеми. Однако мозг большинства людей в этом возрасте весьма незрел, особенно если речь о детях крестьян или горожан, свыше 9/10 поступающих колдунов. Чего уж, ха-ха, он незрел даже у взрослых. Привет, граф Дирчлит. Впрочем, не о нем речь. Навязывание правил, незнание другой жизни и множество иных тонкостей являются теми крючками, которые не дают большинству молодняка сбежать и прожигать остатки собственной жизни лишь на себя, не жалея ее, когда сталкиваются со стражей, тайной полицией, сионами или инсуриями. К сожалению, всегда находятся исключения, оставшееся время для которых – лишь игра, и каждый день как бросок монеты. Аверс или реверс, ставка принята. Дождавшись, когда к нашему сборищу подойдут хозяева поместья, обменялся с ними приветствиями, произнеся все предусмотренные правилами этикета слова. Все это время я разрывался на три части, следил за братом, чтобы не упустить подходящего момента, периодически смотрел на собственную невесту, Мириллу, а также наблюдал за мерзким земляным червем, который слонялся вдоль стен, поглядывая то на гостей, то на столы, то в окна. Кем же заняться в первую очередь? Короткий взгляд на Костиса. Успел пригубить вина, пока еще преступно мало, обхаживая всех, кого только мог достать его длинный язык. О, направился поприветствовать баронессу Саурент, отчего окружающие ее шакалы тут же поджали хвосты. Подавил смешок. Мало что доставляло столь же большое удовольствие, как унижение других перед родом Маргримов. Скоро так будет и предо мной, специально произношу эти слова вслух. Однако прошедший в нескольких метрах виконт Долобелу никак не отреагировал на легкую провокацию. Может, пропустил мимо ушей или банально прослушал, погруженный в собственные мысли. Жаль, ведь ранее он был известным любителем поиздеваться над теми, кто не мог дать ему отпор. Неужели вправили мозги? Какая потеря для высшего света? Хах, нам было бы достаточно обменяться лишь несколькими словами, как брат прибежал бы на помощь. Одним действием я бы оторвал его от женщины и заставил расхлебывать ситуацию с Муагирисом, который, так-то, как Сион гораздо сильнее, хоть и не обладает столь же высокой знатностью. Но раз не сработало, так и ладно. У меня есть беспроигрышная цель. Взяв бокал вина, поправил цепочку слезы и направился в сторону ранее замеченного мага. Не прятал улыбки превосходства, когда столкнулся глазами с той самой женщиной Сионом, изображающей слугу. О, она верно поняла меня, а также выставленный на обозрение антимагический артефакт, отчего как бы случайно двинулась следом. «Скажи, Верс», — открыто обратился я к колдуну, подойдя на подходящую для общения дистанцию, «почему ты вздумал оскорблять своих хозяев в их собственном доме?» «Господин», — парень недоуменно посмотрел на меня, «ты не отводишь взгляд, делаю рукой изящный, тренируемый дома жест, ты не кланяешься и проявляешь непочтение одним своим видом, своим поведением, даже своим дыханием. Странно, что никто из хозяйских слуг еще не сделал ему замечания или не увел в другой зал. Может, специально, в упор не вижу причины. Он растерянно оглянулся, будто в поисках помощи. И, кажется, он ее получит, ведь краем глаза я замечаю движение. ТЦ слишком быстро, я еще не успел вдоволь его спровоцировать. Вино из бокала выплескивается в сторону женщины Сиона, которую я не заметил, а я уже делаю шаг вперед, с силой толкая мага, отчего он падает, не ожидая столь примитивного поступка. На нас обратили внимание, но смотрели не слишком пристально и заинтересованно, больше ожидая развязки, чем удовлетворяясь видом чьих-то унижений. Причина – Маргримам позволительно больше в силу положения и близости к трону, и этим нужно пользоваться. В чем смысл иметь права, но игнорировать их? Так дойдет до того, что мы сами будем считать деньги и выращивать себе пропитание. Глаза парня, который был практически моего возраста, загорелись злобой. Он вскочил на ноги и тут же попал в захват женщины Сиона, чья форма была в красных пятнах вина. Она судорожным движением согнула юнца в поклон. «Кажется, я слышал хруст его позвонков. Прошу простить его, великодушный господин». Женщина и сама согнулась, едва не падая на колени. «Мы оба нижайше просим вас проявить сострадание и готовы на все, лишь бы вы забыли об этом ужасном инциденте». «Так-так», — провел я пальцем по губам. «Ты просишь меня о чем-то, желая получить милость, но что можешь предложить взамен? Ты ведь, улыбаюсь, всего лишь служанка». «Все что угодно», — твердо повторила она. Моя улыбка стала шире. «Господин Маргрим», — послышался звонкий девичий голос, полный довольства. «А я вас повсюду ищу, Мирилла». Как же не своевременно, хотя стоило ожидать. Она точно видела меня и следила за развитием событий. Подошла помощь слугам. «Как мало нам нужно, чтобы вновь ощутить тепло солнца». Я изменил выражение лица, подходя к ней ближе и галантно поклонившись. «Кирин», — улыбнулась она, не реагируя на столь легкий укол, — «ожидала вас с братом раньше. Проблемы по пути, будто бы ты не в курсе». Она на правах невесты мягко обхватила мой локоть, разворачивая в сторону и одновременно махнув рукой провинившимся слугам, которые тут же стремительно покинули нас. «Позволяю ей это сделать. Не дело охотиться за зайцем, когда на горизонте появляется лань». Смутьяны обнаглели до того, что объявились возле дворцовой площади. Во время произнесения этих слов я не смог подавить вспышку гнева. Куда вообще смотрит стража и особенно Леверит? Возмущение было непритворным. Хотелось добавить и про императрицу Милену, ведь тайная полиция по ее указке уже несколько лет лютует по крупным городам Малой Гаодии, но особого толку что-то не вижу. Как встречались почитатели чужих богов, отрицающих великого Хариса, так и продолжают встречаться. Как проходят разные неурядицы, то от людей лорда Челефи, то от иностранных шпионов, так и продолжают ходить. Но, конечно же, подобные мысли я не озвучил. Чревато. Кровавая императрица в отсутствие мужа является высшей властью, а потому даже случайно сказанное слово, в теории, может доставить бед. А я ведь не такой, как Кастис. «Пойдем», — быстро оглянулась девушка и направилась к одному из выходов. Молча последовал за ней, хоть и тоже оглянулся напоследок. Наш уход заметил лишь Кастис, но его взгляд расшифровать я не сумел. Не в этот раз. Дорога была быстрой и достаточно знакомой. Я знал, куда и зачем мы шли, знала это и Мирилла. Кажется, мои действия по отношению к слугам, а также вспышка гнева от истории, которую она не могла не услышать, показались ей достаточной причиной, чтобы попытаться поднять мне настроение, и я полностью ее поддерживаю.